Трофимов жил в районе станции метро «Пушкинская». Там же неподалеку располагался и магазин, управление которым ему совсем недавно доверил Ширяев. Как и предполагал Гуров, Трофимов оказался на работе. И молоденькая продавщица, даже не спрашивая, кто такой Гуров, мгновенно позвала управляющего. У сыщика не было времени взять на просмотр личное дело Трофимова. И он очень удивился, увидев перед собой не перекачанного братка, а хрупкого пожилого человека с роскошной седой шевелюрой. Широко улыбаясь, Трофимов вышел к сыщику, и Гурову показалось, что управляющий готов заключить его в объятия. «Чем могу быть полезен?» — спросил Трофимов, глядя сыщику прямо в глаза. Гуров, решив не выяснять, так ли относится в этом магазине ко всем клиентам, или его самого просто приняли за какого-то другого, достал из кармана удостоверение. «Мне нужно с вами побеседовать», — проговорил он. «Конфиденциально». «Конечно, конечно. Прошу в мой кабинет». Трофимов в лице не изменился, но в глазах промелькнула какая-то странная растерянность, смешанная с досадой. Гуров попытался понять, почему именно эти чувства вызвал его визит у управляющего. Не знать о том, что Ширяев пропал, Трофимов не мог, как и должен был понять, что рано или поздно милиционеры к нему явятся. И уж если и должен был испытывать досаду от того, что это наконец случилось, то вот растерянности здесь явно было не место. Впрочем, гадать на кофейной гуще Гуров не стал. И едва оказавшись в кабинете Трофимова, поинтересовался. «Я вижу, Андрей Игнатьевич, вы моего визита не ожидали». «Отчего же?» – пожал плечами управляющий. «Я догадывался, что у меня милиционеры побывают». «Тогда почему растерялись, увидев мое удостоверение?» Гуров пристально посмотрел на Трофимова. Тот усмехнулся. «Да просто не ожидал, что ко мне столь высокий чин приедет». Пожал плечами управляющий. «Вот и не знаю, как на сей факт реагировать». «И что именно в этой ситуации вас смущает?» Как бы рассеянно поинтересовался сыщик, делая вид, что рассматривает кабинет Трофимова. Конечно, личные апартаменты управляющего выглядели довольно изысканными. Добротная качественная мебель, не холодившая глаз и льдом металла, как это принято во многих фирмах, окно с портьерами, а не с жалюзи, несколько со вкусом подобранных картин на стенах, мягкие тона обоев. Но не интерьер сейчас интересовал Гурова. Сыщик краем глаза следил за Трофимовым, пытаясь понять, что за чувства движут им сейчас. Гуров смог разобрать лишь тень страха, промелькнувшую на лице управляющего, когда тот думал, что сыщик не смотрит на него. И эта тень могла означать что угодно. «Видите ли, я, как вам уже наверняка известно, имел в некотором роде контакты с милицией, но ни разу не слышал о таком, чтобы полковники лично ездили к тем или иным фигурантам дела». Наконец решил ответить на вопрос сыщика Трофимов. «Обычно людей к полковникам привозят. И уж если случилось обратное, значит дело весьма серьезно. Вот только не знаю, что это за дело, которое вас могло сюда привести». «А вы предположите», — посоветовал сыщик, поворачиваясь к Трофимову. «Может быть, и не ошибетесь». Гуров, собираясь поговорить с управляющим, отнюдь не планировал придерживаться именно такой линии поведения. Однако те сомнения, что зародились в голове Трофимова, заставили сыщика несколько изменить свои планы. Поняв, что управляющий может знать о контактах Ширяева с оборотнями куда больше, чем все люди-бизнесмены, опрошенные сыщиком до сих пор, Гуров решил подыграть его сомнениям и заставить Трофимова как можно дольше оставаться в неведении относительно того, действительно ли полковник ведет следствие по делу Ширяева, или приехал сюда в качестве его крыши. А в том, что Трофимову известно об исчезновении босса, сыщик ничуть не сомневался. «Ну, я так полагаю, ваш визит сюда в той или иной степени связан с исчезновением Виктора Эдуардовича?» — подтвердил его предположение Трофимов. «В той или иной степени?» — удивленно переспросил Гуров. «Как вас прикажете понимать?» Либо вы приехали ко мне как к одному из тех людей, кто имеет определенный вес в структуре Виктора Эдуардовича, либо поднялись старые дела и явились сюда, дабы допросить меня как человека, некогда проходившего по одному делу с господином Ширяевым. Пожал плечами старик. Вот осторожный сукин сын. Ни о чем не говорит напрямую. Невольно восхитился сыщик, а вслух произнес. А иных причин вы для объяснения моего визита придумать не можете? Понятия не имею. С детской наивностью на лице развел руками Трофимов. Но я думаю, если они есть, вы сами мне о них скажете. Может быть, чаю? Или кофе? А может быть, чего-нибудь покрепче? Гуров вновь не мог не удивиться простоте и изяществу этой уловки. Казалось бы, обычное, хоть и запоздалое проявление гостеприимства, оказанное ему управляющим, но ответ сыщика мог помочь Трофимову понять, с кем он имеет дело. Если важняк явился к нему действительно для расследования исчезновения Ширяева, пить алкогольные напитки он откажется. В противном случае согласится на что-то более крепкое, чем чай или кофе. Просто как все гениально. Но Гуров тоже был не лыком шит. «Спасибо. Ни то, ни другое, ни третье». Отказался он, самовольно усаживаясь в кресло. Трофимов опустился на краешек стула напротив него. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга. Причем, если Гуров теперь ничуть не скрывал, что откровенно изучает управляющего, во взгляде того читалась просьба. «Ну, подскажи мне, как себя с тобой вести?» И сыщик понимал, что пока он не предпримет каких-либо конкретных действий, Трофимов так и будет юлить и уклоняться от прямых ответов. Как, видимо, и было в том деле, по которому они проходили вместе с Ширяевым. И просто так сломать его не удастся. «Хорошо». Наконец решил нарушить молчание сыщик. «Думаю, вам, Андрей Игнатьевич, получше, чем прочим сотрудникам фирмы Ширяева, должно быть известно, куда он мог исчезнуть». «И почему вы так решили?» Снова наивно поинтересовался управляющий. «Хватит играть со мной в кошки-мышки!» Рявкнул на Трофимова Гуров, заставив того вздрогнуть. «Вы прекрасно понимаете, почему я именно вам задаю подобный вопрос. Знаете на него ответ и юлите, как уж на сковородке. Вы что-то скрываете, а лгать грешено, смею вас заверить». «Да упаси бог!» Воскликнул в ответ Трофимов, и Гурову показалось, что он сейчас перекрестится. «Что мне скрывать? Я практически ничего не знаю о Викторе Эдуардовиче. Вам же должно быть известно, что я освободился не очень давно. И если честно, господин Ширяев предпочитал со мной не встречаться, чтобы не ворошить прошлое, как вы понимаете». «Тогда почему он взял вас на работу?» Перебил его сыщик. «А тут нет никакого секрета?» Усмехнулся управляющий, и Гуров понял, что последнего вопроса задавать не стоило. Вероятно, предполагаемой крыше Ширяева было прекрасно известно об их с Трофимовым взаимоотношениях, и не знать о них мог только человек, никак не связанный с их теперешней жизнью. «Видите ли, Виктор Эдуардович с давних времен остался мне должен солидную сумму». Теперь абсолютно спокойно улыбаясь, продолжил Трофимов. «Конечно, всякие дефолты эти деньги серьезно обесценили, но Виктор Эдуардович оказался вполне деловым и честным человеком. Зная о моих деловых качествах и многочисленных связях в прошлом, вместо того, чтобы выплатить мне деньги, он предложил мне работу управляющего с долей от прибыли. Магазин процветает, и довольны все, и Виктор Эдуардович, и я. Как видите, ничего криминального тут нет». Гуру стало абсолютно ясно, что теперь правды, в какой бы мере ей не владел управляющий, добиться от него невозможно. Одна маленькая оплошность стоила сыщику многого. Если Трофимов и мог вывести его на след оборотней, то теперь он не сделает этого до тех пор, пока Гурову не удастся прижать его к стенке. Сыщик, конечно, не прекратил допрашивать Трофимова тут же, как только пришел к такому выводу. Но большего, чем не знаю, никогда не слышал, и о чем-то я, конечно, подозревал, добиться от управляющего не смог. Андрей Игнатьевич, вы понимаете, в какие игры играете? Под конец разговора спросил у Трофимова сыщик. Да о чем вы говорите? Изумился тот. Я давно не играю ни в какие игры. Просто пытаюсь заработать себе на безбедную старость. И ничего больше. Может быть. Кивнул Гуров, поднимаясь с кресла. И все же советую вам подумать над моими вопросами. Если вы вспомните что-нибудь существенное по поводу исчезновения Ширяева или о его криминальных связях, думаю, для вас же будет лучше, если вы сразу сообщите мне об этом. Я вам сказал абсолютно все, что знал. Также вставая, ответил Трофимов. А если Виктор Эдуардович и имел какие-то контакты с криминальными элементами, мне о них ничего не известно. Ну что же, не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. Усмехнулся сыщик. Вот вам на всякий случай моя визитка. Вспомните что-нибудь интересное, звоните. И Гуров, не простившись с хозяином, вышел из кабинета.